Нет, да ну, правда, Кристина стиснула губы. А раз вам стыдно только по отношению самой себя, продолжила расцарапывать вопрос Елена, это означает, что вы сами являетесь исключительным источником добра и зла. Так, вот вы скажете себе, это есть хорошо, и это будет хорошим, а на следующий день скажете, что плохо и станет плохим. Так, всякое добро идет от Бога. От Бога. Ага, так это Бог сказал мадемуазели, чего стыдиться. Вы насмехаетесь надо мной. Откуда такие мысли? Да разве я смеюсь? Или пан Бенедикт смеется? Чего вы стыдитесь? Своих убеждений не стыжусь. Так как же все-таки было с Богом? Ну, хотя бы 10 заповедей. Он их вам лично передал? Библия. А про ее истинность от кого вы узнали? Вы не верите в Бога. Да разве я сказала что-то подобное? Я только пытаюсь найти концы, то есть начало нити вашего стыда. Кто дергает за ваши крючочки? Ответьте мне откровенно, ведь тут нечего стыдиться. Так кто же? Священное Писание гласит правду. Кто? Бог глядит, когда никто не глядит. Кто? Свершили первый грех, и только потом познали стыд. Кто? И малые дети, которые невинны. Кто? Папа, тихо ответила мадемуазель Кристина и опустила глаза. Няня, гувернантка, спасибо. Панна Елена отняла ноготь от губ. Кристина рукавом блузки вытирала слезы. «Вам должно быть стыдно», — шепнула я оно панне Муклиновичевне. «Что, может, перед вами? А кто же тогда только что так красиво покраснел? Только не воображайте слишком многого. У каждого бывают минуты слабости, которых потом он стыдится». Елена встала, склонилась над Кристиной, отвела ей волосы с лица, легенько провела ладонью по пухлой щечке девушки. Мадемуазель Филиппов прижалась к Елене. Я оно вообще перестала что-либо понимать. Елена поцеловала Кристину в макушку. Американка тихонько рассмеялась. Той ночью, ожидая возвращения групп искателей, ожидали ли они вместе, о чем разговаривали. Что Елена рассказала Кристине, что Кристина рассказала Елене. Женщины совершенно иначе завязывают знакомство, сплетение образуется гораздо скорее, и оно намного сильнее. Они сразу же выдают друг другу глубинные секреты, которых мужчина не выдал бы ни брату, ни жене, но и в то же самое время, более сложное, поскольку никогда оно не бывает только дружбой, в это сплетение входят нити соперничества, ревности, жалости, мягкая шерсть жестокости, льняные узы, взаимно связывающие владельца с владеемым. Панна Муклиновичевна вывела американку из купе, при этом еще взяла ее за руку, шепнула что-то на ушко, так кивнула головой. Они смеялись. Я оно ничего не понимала. Вернувшись, Елена оперлась спиной о двери. Подняв голову, она глянула сверху. Это кто же так глядит? Дочка дубильщика, воспитанница Бунцвая, Елена Муклиновичевна, более истинная, чем сама Елена Муклиновичевна. Кристина сохранит тайну, сказала она, а вы сейчас заснете. 3-4 часа, до того, как начальник и князь вас допросит. Начальник должен будет составить подробный рапорт, ведь это же исключительная ситуация, вы же понимаете. Мы выпали из расписания, по Транссибу на японский фронт и с него шлют военные транспорты, лагеря Мирзова, нужно будет ждать до следующего окна, где-то до полудня, тут рядом идет телеграфный кабель. Необходимо согласовать версию, они будут спрашивать про мотивы Зайцова. Вы заснете, а я им займусь. Сейчас он валяется у себя, пьяный в дымину. Я подкупила проводника, так что знаю, Зайцов нам не страшен. Пардон, мы ищем не Зайцова. Он же выбросил вас с поезда. Так или нет, хотел убить. А боже, да присядьте же, ради бога, не будем же мы так кричать. Елена наморщила брови. Я оно указала на стул возле секретера. Вы что, забыли? Шепнула ей. Во второй раз я ту же ошибку уже не совершу. Как было с Фагелем? Стоим. Тишина, стенки словно промокашка, никто не спит. Елена присела. Фагель говорил по-русски, а кто еще здесь понимает польский язык? Я оно приложила руку к боковой стенке отделения. Тетя, тетушка, а что, думали, если отравите меня сонным порошком, так у меня в башке все шарики за ролики заедут, и я обо всем позабуду? Панна Елена только подняла глаза вверх. Чувствую, вы снова изобрели какую-то страшную теорию, которая все поставит с ног на голову. Скажите сначала, что нашли в купе господина Порфирия. Она пожала плечами. Ничего. Через приоткрытое окно влетела бабочка, заплясала вокруг головы Елены, та отогнала ее нетерпеливым жестом руки. Ничего, что указывало бы на то, будто бы некто больший, чем обычный предприниматель из Сибирхожито. В подкладке шубы у него зашиты какие-то бумаги. Бумаги, может, банкноты. Не могла же я распарывать, сразу же узнали бы. А в чем дело? Тише. Я вам говорю, что это не Зайцов-Ледняцкий агент. Теперь же вы говорите, что это и не Почингла. Ну, относительно Почингла не знаю. Нет никаких доказательств за, но нет никаких и против. Она постучала пальцем по лбу. Шерлок Холмс работает. Господин Порфирий остается для меня первым подозреваемым. И стоянка это ему, собственно, даже на руку. Но мадемуазель Кристина хорошо охраняет доктора Теслу, никуда не пускает его без охранника. На ваши поиски с ним отправилось 4 княжеских человека, только тогда она уступила. Я оно потерла глаза, веки снова делались тяжелыми. И Дусин тоже, что, нет, а почему? Панна Елена знает, что княгиня Блудская, это придворная Мартыновка. К тому же, упрямейшая сторонница Ледников, с Распутиным знакома. Девушка прижала пальцы к виску, в таком случае это ее очищает. Не понял, у нее была оказия, о которой можно только мечтать. Доктор Тесла отправляется ночью в Чищобу, чтобы искать вас. И вот всякий след от него исчезает, и от вас тоже. Нет Николы Теслы, нет Бенедикта Герославского. А что делает она? Заставила князя остановить поезд ради вашего спасения. Ее люди, княжеские люди, принесли вас живого. Так что это не княгиня, а кто-то другой является агентом Фагеля. Вы полагаете, что княгиня что-то знает про доктора Теслу, про его арсенал, про контракт с царем. Согласен, что агент из нее никакой, но если бы знала, она колебаться не стала бы. Это она послала за мной Дусина в Екатеринбурге. И потом, наверняка, послала его к Пилке. Большим пальцем руки нажала на глазное яблоко, так что вспыхнули багровые солнца. Как раз этого ну никак понять не могу. Пилка, мартыновец, княгиня, мартыновка, убийца в Екатеринбурге. Мартыновцы, а друг друга они режут без всякого пардона, и каждый из них разные сказки про Отца Мороза рассказывает. Даже если они не знают друг друга, да ничего общего могла бы иметь княгиня с таким вот Мефодием Карповичем Пилкой. Но, что ни говори, вера то одна. Елена поправила одеяло, сползшее на ковер. Тут логика вас подводит, правда? Вы хотите найти разум в религиозных войнах, а разве с нами, с христианами, не иначе? Один Бог, одно Писание, один голос добра и зла, а сколько уже крови за это пролилось. Нажало сильнее, солнце раскалились до интенсивно красного цвета. Нет такой проблемы, относительно которой вы заставите меня отказаться от разума. Всяческое безумие, раз оно в мире происходит, должно действовать в соответствии с законами этого мира. Когда я посчитаю, что не имею права спросить почему, зачем, точно так же могу себе пустить пулю в лоб. Вивела Раисон 156, да здравствует разум, Эфер. Тогда, почему же, я понимаю, почему мартыновцы из Пермской губернии получили приказ относительно меня. Какой-то преданный Мартыну чиновник Министерства Зимы узнал, что оттепельники посылают сына к Отцу Морозу, который сам по себе поляк и бунтовщик. Так что ледняцкая фракция должна была отреагировать, вообще ледники должны были отреагировать. Но Пилка, был ли он мартыновцем оттепельником? Он хотел меня защищать, и защищал меня. Почему? Точно так же, княгиня, но княгине был сон. А как с Пилкой? Среди мартыновцев вы имеете верных почитателей, буркнула панна Муклина Вичувна, готовых отдать за вас жизнь. Это мило. Но что мы скажем князю? Это можно расписать, словно на логической таблице, по горизонтали и по вертикали. Мартыновцы, не мартыновцы, ледники, оттепельники, и все возможные комбинации между ними. Так что мы имеем, как минимум, 4 разные картины истории. Вы видите, кто какую историю себе желает, в какую историю верит, какой истории отдался, такую цель накладывает на Отца Мороза и его сына. Историю они убить не могут, но могут убить меня. Спасти историю не могут, зато могут спасти меня. Я оно стиснуло веки. Голова безвольно упала на подушку. Я оно летело в черный колодец солнца. Видите, вы это видите? Они не могут управлять историей, но своей властью способны связать Лепере Дугел и Лефилс Дугел 157, Отец Мороз и Сын Мороза, Эфер, и через них. Что мы скажем князю? Что скажете вы? Например, почему Зайцов сбросил вас с поезда? Да оставьте Зайцова в покое. Никого он не сбросил. Тогда, кто? Все-таки, Почингла. Или, может, турок, он тоже на вас заелся, и свидетели имеются. Если так хорошенько подумать, так кандидатов даже многовато, потому что и капитан Привиженский. Вскоре уже половина первого класса будет желать убить Бенедикта Герославского. Не Бенедикта Герославского, ложь о Бенедикте Герославском. Какого-то хохла из пророчеств святого Мартына, венгерского графа, врага Сиберхожито, сына Мороза. Да ну, а громадный гербовый перстень кто на пальце носит? Вы же говорили, будто бы его выбросили. Выбросил, а он вернулся. Что, может, в брюхе жареной рыбы 158, аллюзия к известной древней легенде о царе Крезе, который выбросил золотой перстень в море, а через несколько дней нашел его внутри рыбы, которую ему подали на стол. Прим-перевод. Я оно ощупало пальцы. Куда он делся? Спрятала с остальными вашими вещами. Не бойтесь, револьвер тоже. Тетка с доктором Конишиным занялись вами ночью. Им пришлось вас раздеть, натянуть пижаму. Я оно подняло века. Черные призраки на мгновение улетели в лучах утреннего солнца. Панна Елена сидела, выпрямившись, словно вставила под корсет линейку. Бабочка присела на полке у нее над головой. Вы забрали. Там было письмо. И когда я его ей прочла, Кристина мне все и рассказала. Это не, что умер, и теперь жив. Елена широко усмехнулась. А теперь вы станете меня уговаривать, будто бы мартыновцы убивают друг друга ради вас без причины. Он только спал. Панна Муклиновичевна показала язык. Хотелось схватить ее за руку, притянуть, выдохнуть правду прямо ей в ухо. Черное солнце затмило глаза. Черный колодец отсосал кровь из головы. Тепло, тихо, спокойно, птички поют, все ложь. Почувствовала на голове прохладную ладонь девушки. Сейчас тетя за вами присмотрит, а мне нужно выспаться. Выгляжу я, наверное, словно упырь. Вечером должны устроить танцы. Если князь спросит, скажите, что мы не знакомы, что встретились уже в дороге. Но ведь, она переместила ладонь на губы, глуша слова. Кончиком языка коснулась подушечки ее пальца. Елена склонилась над постелью. «Ну как вам не стыдно, господин Герославский?» Шепнула она. «Никто не смотрит. Топанги сансбанте, ерегарде, куиитис воус, унреве, натурил лимент, ноус саммес дансаите. 159, мой добрый ангел, я гляжу, кто вы? Сновидение, естественно, наш летний сон, эфер, все ложь, о сибирских безумствах, выпал, выпал». Так, выпал. Ну, сейчас я ему выпаду. Собирать будут отсюда и до самого Владивостока. Зачем так волноваться? Беспокоилась его супруга, княгиня Блудская. Снова будут проблемы с желудком, снова болеть будешь. Князь Блудский осей сопел, тяжело дышал, скрежетал, мелкими шажками метался по отделению от стены к стене, крутил головой и хватался то за грудь, то за челюсть, поскольку именно она скрежетала. Металлическое ортодонтическое изделие. Я оно опасалась, что при очередном крике старец выплюнет ее вместе со словами и слюной, и она, с размаху, сможет выбить глаз, сломать нос, ведь расстояние не было большим, аршин, половина аршина. Когда князь приближался, разогнавшись на малом пространстве, приближался, наклонялся, взрывался новым гневом, а змеиная челюсть ходила у него во рту вправо и влево, словно на каучуковых подвесках, выпал. Пьяный был, что, нет, вот видишь, видишь, накачивал себя князь, хоть раз правду сказал. Понятное дело, я чрезмерно обязан вашей княжеской светлости, что вы остановили ради меня поезд. Не знаю, как благодарить, как извиняться, что по моей причине все это замешательство и заботы на голову вашей светлости, если бы я только мог как-то шутить, прорычал князь. «Шуточки надо мной тут строить будете». Он схватил трость своей жены и поднял в неуклюжем замахе, но зацепился за выступ высокой полки над кроватью и чуть не упал. «Господин советник», — позвала княгиня, позвала и закашлялась. «Захарий Феофилыч, будьте так добры и возьмите князя с собой на свежий воздух. Прогулка перед обедом ему не повредит». Дусин сунул вовнутрь голову из коридора. Князь бросил палку на пол и вышел из купе. Советник вопросительно глянул на княгиню. Та отправила его, махнув кружевным платочком. Я оно подняло трость и подало ее старушке. «Мерцы, уж простите мужа, снова вы врете ему в глаза, а он к этому не привык. Ваше сиятельство, можно ли присесть, моя нога? Постойте, постойте, и не думайте, будто бы печать Раппадского дает вам свободу вытворять нечто подобное. Видите ли, когда доктор Тесла и наши люди искали вас в лесу вдоль путей, сюда пришел Павел Владимирович Фагиль, бывший чиновник третьего отделения личной его величества канцелярии, сейчас с приказом службы в охране, пришел с Мадима и сел ли Кристиной Филиппов, и они рассказали нам про работу Теслы, а также про угрозы, над ним нависшие, и про то, как вы ему жизнь спасли, и про то, что вашей жизни те же самые заговорщики угрожают. И как раз по их причине, так нам сказали, вы исчезли из поезда, поскольку они сознательно убрали из виду тело убитого. Каха-каха, будьте так добры, налейте-ка мне из того вон чайничка, Мерцебиеп 160, большое спасибо, ФР. Так что князь принял все это очень близко к сердцу, и только поэтому перестал меня ругать, что я настаивала на остановке экспресса. Я тоже все это близко к сердцу восприняла, и сама себя спрашивать начала, а хорошо ли поступила, второй раз уже спасаю вас, и думаю себе, исполнился сон. Я была права, вашей властью было защитить Россию, если бы позволили умереть доктору Тесле. Это же он в этом же поезде везет с нами свои пушки, налютов заготовленные, как говорят господин Фагелима Дима и Селли Кристина. Так что сон всю правду показал, только вот я его неправильно поняла. Ну, молодой человек, скажите, а то я уже устала от всей этой болтовни. Я права, купе Блудских не было больше других двойных отделений. Княгиня сидела на застеленной кровати, прикрытой кучами больших, нормальных и совсем маленьких подушек, обложенная с обеих сторон мягкостями и округлостями, словно на пухово-плюшевом троне. Она буквально утопала в нем. Хотелось встать на подходящем расстоянии, но как далеко можно сбежать в поездном купе? Потому стояла над княгиней и глядела сверху, невольно сгибаясь в горбатящемся поклоне, когда она поднимала свою сморщенную, засушенную мордочку, когда глядела, помигивая, из-под кружевного чепца, улыбающаяся, не улыбающаяся, бабка, бабушка, мать матерей, ваше сиятельство желает, чтобы я сказал вам, кто меня выбросил, потому что ищите союзника против собственного мужа. Старуха чуть не подавилась горячим чаем. Каха-эр-каха, вы и вправду все наоборот делаете, неужто никто не научил вас, когда врать, а когда говорить правду? Князь вовсе не считает, будто бы император сошел с ума. Цеестын в Рейсимблабле 161, об этом и подумать невозможно, ФР. Князь едет договариваться с японцами, чтобы дать императору мир на Восточном фронте и развязать руки против лютов. А вы поехали с ним, чтобы мешать в работе, портить переговоры, и при первой же возможности, этот мир сорвать. Едва ходите, но во имя своей мартыновской веры, не отступите. Пока идет война с японцами, до тех пор лютам покой. Княгиня подняла голову еще выше, теперь чуть ли не выпрямляя спину. Рот широко открылся, видимо, она его не могла толком контролировать, нитка слюны повисла в уголке бескровных губ. КХР, КХР, сумасшедший, ведь это же безумие, так, так, его императорского величества, не императора, ваше. Скажите, это же в каком безумии должен жить человек, чтобы не только ожидать от ближних всего наихудшего, но столь откровенно и бесстыдно оговаривать их в этом зле, безумии. Если бы вы знали про Теслу до того, как выступили спасательные группы, какой приказ вы бы отдали своим людям? А, какой? Старуха стукнула палкой по полу, ковер подавил отзвук. Тихо, прошипела княгиня. Хватит уже, Декуауай Парлис Воус 162, разговорился тут, ФР, возьми себя в руки. Снова истерики, неприлично, прилично, неприлично. Спокойно ответила ей, я в этом не разбираюсь, да и плевать на это хотел, можете приказать своим молодцам избить меня, если откровенные слова вас оскорбляют. И вообще, чего я с вами тут разговариваю, зачем я сюда пришел? Из вежливости, из благодарности, передаю поклон его сиятельству, он, похоже, по-настоящему добрый человек, ему я благодарен, вам уже нет, не будет никакого согласия. Никакого договора между нами, а уж если вам все увидится наоборот, погубить меня вашим собственным словом или выдать на милость ночным убийцам, ваша воля, матушка, лед с вами. Я оно вышло в коридор, вдали, в двух купе дальше, стояли проводник, начальник поезда, пожилой стюарт и еще седобородый слуга в княжеской ливрее. Начальник тут же поклонился, прижал ладонь к мундиру у сердца, сколько они слышали, прихрамывая, направилась за ним, в служебное купе. Князь ехал в вагоне первого класса номер один, сразу же за салоном, симулируя неприятности с коленом. Я оно на момент приостановилось, глянула под ноги. На дорожке остались темные пятна крови, уже не столь четкие, но не заметить их было невозможно. Все окна были открыты, солнечный свет попадал вовнутрь вместе с теплым воздухом, насыщенным запахами леса. Начальник толкнул дверь служебного отделения. Из своего купе выглянул Монсиньор Верус, широко раскрыл глаза и подскочил, словно кто его шпилькой в седалище уколол. «Мне обязательно, читатели, Париж, Франция, мир истории вашей авантюрной Сибири, обязательно же убийцы, и теперь приключения свои спасенные расскажет, запишу, спешу, обязательно. Простите, потом». Сбежала в служебное помещение. Начальник поезда писал рапорт с благоговением, достойным канцелериста Священного Синода, тем более, что поезд ведь стоял, стол не трясся, так что человек с полным священнодействием мог макать стальное перо в чернила, вести ручку в ставочку со всем артистизмом чиновничьей каллиграфии. Ведь кто знает, чьи глаза будут этот рапорт просматривать, кто знает, что повлияет на решение про должность начальника, вполне возможно, что пост спасет ровненький и аккуратный почерк, но все разрушит одна незамеченная клякса или плохо прописанная буквочка, выдающая недисциплинированный характер железнодорожного служащего, кто знает. И если присмотреться к начальнику, потеющему над письмом к начальству, вглядеться в его сфокусированные глаза, в его солдатскую душу, с каким благоговением он укладывает словечко к словечку, гораздо больше поймешь России, чем после долгих лет изучения политики. Он видел бумаги с печатями Министерства Зимы, потому расспрашивал с вежливой униженностью, извиняясь за то, что спрашивает, чуть ли не извиняясь за то, что извиняется. Я оно повторяло короткую, простенькую историю, как выпал со смотровой площадки, голова закружилась, а почему закружилась, да вот, засмотрелся на небо, на дым, на радуги зимнозовые, засмотрелся и выпал, такой вот дурак, ну да, именно я, а начальник переводил это в официальную форму. Я оно пялилось через окно на высокие деревья тайги, зелень раскидистых елей и сосен, на белую кору берез, здесь, у самых рельсов растущих реже, с пространствами солнечного просвета между белизной и белизной, зеленью и зеленью, так что гуляющие пассажиры, входя между деревьями и исчезая за одним, другим, третьим стволом, даже не замечали, как заходит в тайгу, границы начала тайги не было, только ее океанский массив, прекрасно видимый от горизонта до горизонта, и глубинное эхо рыка этого океана деревьев, когда неожиданный ветер пролетал над Азией, и в пуще пробуждался шум, сильный, протяжный, волна живого звука, шашавы-шашавы-шашашаха, даже занавески в окнах первого класса морщились, поднимались бумаги под грубо отесанной рукой начальника, и тот подглядывал над страницами, наморщив бровь, распекая официальным взором непослушную природу. Ну так, голова закружилась, засмотрелся, такой вот дурак. Из-за деревьев вышел олененок, застряк ушами, повернул головку к мерцающим радугам черного соболя. Я оно размышляло о княгине Блудской, а ведь баба чудовищная. Из крови уже ушли последние миазмы сонной химии, ушла оставшаяся после ночи слабости похмелье после дымовых галлюцинаций. Вернулась ясность суждений. Княгиня Блудская, как можно выдвигать аргументы против кого-то, кто стал оракулом сам для себя, то есть все примеряют к собственным снам, к предчувствиям, в соответствии с какой-то внутренней картиной, которая не видна никому другому. И ведь часто случается, что как раз пожилые люди убеждаются в собственном авторитете. Они сами для себя устанавливают авторитет, патриархи рода, засушенные бабки, святые предсказательницы. С такими людьми вообще невозможно договориться. Они слушают тебя, словно собачий лай или детскую болтовню. Вроде и говорят, но на самом деле, всегда разговаривают только с собой. Наружу, другим они отдают только приказы, приказы в форме приказов, приказы в форме тонких манипуляций, приказы в форме бессловесной лжи. Никогда их и ни в чем нельзя убедить, будто бы в чем-то они поступают плохо. Это они, как правило, привыкли определять, что хорошо, а что плохо. Вчера княгиня спасала мне жизнь и делилась доверительными просьбами, а сегодня воспользуется первой же возможностью, чтобы жизни этой лишить. Потому что сон, потому что мираж, потому что предчувствие, щелк, перебросила стрелку, и сразу же добро и зло, правда и ложь поменялись местами. Мстила самодержцу, а сама какая, то же самое безумие ее подтачивает. Так как же с кем-то подобным разговаривать? С реальным самодержцем не может быть никаких разговоров, можно только подчиняться или не подчиняться. Авраам не спрашивал у Бога причин, мотивов, рациональных объяснений, любые вопросы были бессмысленными. В будничной жизни не мыслишь подобными категориями, встречал ли хотя бы раз человека по-настоящему злого, а по-настоящему доброго, но вот княгиня Блудская, к казалось, была ближе всего тому злу, которое известно нам по библейским книгам. Она, ни Зайцов, ни Привиженский, ни милый князь и безжалостные ростовщики, ни убийцы-мартыновцы, ни послушные приказам охранники, но эта ужасная бабища, чувствительная ведьма, болезненная, вечно кашляющая в платочек, она, я оно вышла в коридор, от фламандца ни следа, встала у окна, вынула папиросу. Начальник подал огонь. Пассажиры из купейных вагонов играли в мяч между стволами на таежной опушке. Из купе, сразу же за отделением князя, выглянула француженка, та самая, что с опрятными детишками и благородно выглядящим мужем, поклонилась ей. Она холодно глянула и позвала сына. Все было невероятно, сказочно тихим, спокойным, ясным, даже тесный вагонный коридор казался более просторным. Транссибирский экспресс. Среди бела дня стоящий на забытой отводной ветке в тайге, дикие птицы и настоящие, живые бабочки садятся на холодном панцире черного соболя, чирикают на машине лесные мелодии. Я оно уступила дорогу, мальчик бежал к матери с книгой под мышкой, глянула через солнечный луч. Мичил Строгов, Лецаурьер Дудзар 163, Михаил Строгов, или Царский курьер, ФР, Жуля Верна, том 2, экземпляр явно зачитанный. Парень, должно быть, нашел его в библиотеке вагонов первого класса, сбила пепел и захромала в салон. Удивительно, но там было пусто, ни души, всех потянуло на солнышко. Шкафы с книгами стояли в глубине, за бильярдным столом и радиоприемником. Я оно перемещала забинтованные пальцы по корешкам томов, переплетенных в коричневую кожу с выпуклой эмблемой Транссиба. Ниже была выставлена приключенческая литература, а во, роман Галпина «Доктор Омега», фантастические приключения на Марсе, но выше шли книги уже более серьезные, ХММ, географический атлас, нет, иллюстрированная история Романовых, нет, рассказы времен сибирской золотой горячки, нет, степная поэзия, точно нет, путеводитель по старой и новой Сибири, ХММ. Село в кресле с книгой на коленях. Для научного сборника она была слишком уж хаотичной в подборе тем, перескакивала от одного любопытного факта к другому. Самое подходящее чтиво для скучающих пассажиров люкса. Перелистала слишком уж долгое вступление. Начинается историческая часть. Первые конкретные свидетельства путешественников по Сибири. Новгородские летописи. Deitini Refratrum Minorum от Тартара 164. Описание татар братьями-миноритами. Лад, Бенедикта Поляка, описание мира Марко Поло, глава Цксикс, описание называется здесь рассказывается о стране темноты, то есть, о Сибири, где всегда царит ночь, и нет там ни солнца, ни луны, ни звезд, но постоянно мрак, как у нас в сумерках. Здешние народы, не знающие света, кроме темноты, не имеют хозяина, никому не подчиняются и живут словно скотина. Зато у них есть громадное количество очень дорогих шкур. Соседствующие с ними народы, живущие уже в свете, закупают от них все эти меха. Что здесь имелось в виду с этой страной темноты? Венецианец так далеко забрался на север, что попал в полярную ночь, или же только повторяет слухи о ней, но в русских летописях тоже пишут о стране темноты. Лаврентьевская летопись, 1096 год. Новгородские купцы перебираются через Великий Камень, идут на Нижнюю Обь, 1114 год. Еще старые мужи ходили на Югру и к самоедам. Новгородские летописи, повторяющие сообщения купцов еще до времен Ивана Грозного. В стране темноты живут одноглазые люди, а под землей люди безголовые, охотники. Там они охотятся на мамонтов. Рядом помещена беспомощная гравюра, представляющая сечение через вертикальную вселенную. Сверху деревца, солнышко, ниже линия почвы, а под ней начинаются более темные и светлые разделы подземного мира, реки, равнины и тропы, по которым, между корнями растения и наслоениями вечной мерзлоты бегают мамонты и одноногие, однорукие охотники с дротиками и луками, гоняющиеся друг за другом. Люди за мамонтами, мамонты за людьми. Папироса выпала из пальцев. Я оно склонилась над книжкой. Под землей, естественно, никакое солнце не светит, под землей царит вечный мрак. Карта 17-го века Едокуса Хандиуса, подписанная Тартария, представляет мифические Баргуком Пестрия, степи, доходящие до полярного круга, дальше уже реки Апокалипсиса, Гог и Магог, страна Унгпад с кипетром пресвитера Иоанна, а также страна Мунгул, где проживают татары. Каракорум, то есть столица монгольских ханов, находилась здесь за полярным кругом. Чуть ниже, Катая с Великой Стеной и Ксунтиен либо Куинсой, то есть город, столица китайских императоров. Фантазии невежд, подумала, поднимая окурок с ковра и помещая его в пепельницу. Фантазии о странах, которых нет, другими словами, история, написанная рукой человека лета, то, что не существует, то, чему невозможно приписать значение правды или неправды. Где это Тунг, где заполярный Каракорум? Нет, но ведь карта Хандиуса не показывает Сибири. Анна Домини 165, Анна Домини, от Рождества Христова, лад, 1924, где страна темноты? Разве все это вещи, столь же невозможные, сколь невозможным является противоречащий правилам игры ход пешки в воспроизводимой в обратной последовательности шахматной партии, назад, в 17-13 икс века и во времена до рождения Христа, в доисторические века, исходя из данного нам в непосредственных ощущениях настоящего, моменты прошлого, которые мы познаем как фальшивые, какие из них являются возможными, а какие – истинными. Каковы правила игры в историю, определяет ли их физика людского мира, может, скромнее, математика, или только логика, раскрыла следующую главу. Год 1574 и краткое, Строгановы получают от Ивана Грозного миллион зауральских десятин. Год 1579 и краткое, Ермак Тимофеевич, казачий атаман и кровавый разбойник с берегов Волги, со смертным приговором от царя, отправляется со своим отрядом за Урал, тысяча диких грабителей, среди них и польские авантюристы, беспокойные шляхтичи, они открывают, они завоевывают Сибирь, таким был Кортес этой золотой Америки Востока, донской казак, и действовал он подобно Кортесу, под конец выставляя против туземцев артиллерию, которую сплавляли через тайгу на ладьях. Из тех же рассказов, записанных после экспедиции Ермака, взяты упоминания о мохнатых слонах, встреченных Ермаком в Сибири, а может, их только описывали тунгусы, тут не все было ясно. Конец 17 века, голландский купец Шверт из Брандцидес, полностью прогорев, выпрашивается у царя с миссией в Китай вместе с кредитом на товары из государственных складов. Царь соглашается, и Дес отправляется в Китай через Сибирь и возвращается, заработав огромное состояние. Писарь Дисса, некий Адам Брандт из Любека, в 1698 году издает в Гамбурге мемуары про это путешествие. Бесчлейбунг Дерчини Сиченрейси 166, описание путешествия в Китай, нем. Книга делает фурор, и в 1704 году уже сам Идес публикует в Нидерландах собственную версию. Дрия Ригеризина Арчина 167, трехлетнее путешествие в Китай, Гол. Оттуда родом первые сообщения о тунгусах и их верованиях. Когда-то это был воинственный и независимый народ, населяющий огромные территории, но сейчас он лишен свободы. Зимой и летом тунгусы носят меха, вывороченные волосом наружу, сшитые из кусков разной окраски. Такую одежду носят как мужчины, так и женщины, пожилые и молодые, и они ею очень гордятся. В молодости они прошивают себе лицо вдоль и поперек зачерненными сажей нитками ради украшения, что у данного народа очень высоко ценится, в виде кружков, квадратиков, в зависимости от желания или каприза каждого в отдельности. О том, какую ужасную боль это должно вызывать, милостивый читатель может оценить сам. У того шамана, и вправду, шрамы на лице были очень правильной формы. Во всяком случае, ночью они походили на шрамы. Шаман, нетерпеливо перелистывала страницы, смачивая слюной палец. В нескольких милях отсюда, выше по реке, писал Идес, живут тунгусы, у которых имеется знаменитый шаман или же мастер по дьявольским делам. Известие об этом мошеннике пробудили у меня желание увидеть его. Он оказался старцем высокого роста, у него было 12 жен, и он совершенно не стыдился того, чем занимается. Поначалу я ознакомился с его убором, состоящим из соединенных одна с другой железных пластинок в форме птиц, сов, ворон, рыб, звериных и птичьих когтей, топоров, пил, молотков, ножей, сабель и изображений некоторых зверей. Его чулки на коленях, точно так же, как и весь убор, были из железа. Железом также были покрыты стопы ног, а на руках у него были два больших, сделанных из железа, медвежьих когтя. На голове было множество железных украшений, с самого же верха торчали два железных оленьих рога. Брандт, мы осмотрели и ощупали этот убор с величайшим изумлением. Когда шаман надел его на себя, он взял в руки длинный бубен и стал бить в него, извлекая при этом неприятные для уха звуки. При звуках бубна все начинают выть как псы. При звуках бубна, оно подняло голову под струю солнечного света. Это был сон, все мне приснилось. В какой последовательности? Сначала тень всадника на западном небе, силуэт дикаря на коне. Потом сажусь на поваленном дереве, засыпаю, и что снится? Дикарь на коне. А то, что снилось еще позднее, это уже сон во сне, с дымом, с чаем и шаманскими травками. И все же, тогда примерещилось то, о чем прочитала только сейчас. Правда, на все это можно глянуть и с другой стороны, с единственно правильной стороны, из настоящего. Книга в руках, а сон в голове. Сон сам по себе не существует, сон только помнится. И память о нем принадлежит тому самому настоящему, в котором оно читает сейчас про тунгусских волшебников. А здесь, так близко к зиме, как там говорил господин Пачингла, мысль сходится с мыслью. Все меньше места между правдой и фальшью. Тем не менее, это до сих пор не объясняет страны темноты, мамонтов, всего подземного мира Сибири. Сейчас это называют геологией. Сейчас уже не шаманы на оленьих шкурах и на плоских камнях, но царские картографы из Горного института в Санкт-Петербурге на ватманских листах вычерчивают дороги мамонтов по топографическим признакам. По подземному миру за чудесной добычей охотится сибирское холод-железопромышленное товарищество, один залатник чистого железного зимназа во Владивостоке стоит столько же, сколько почти фунт обычного железа, а над городом Тигра и Соболя поднимается сияние цвета, зарево от византийских куполов Тунгетитовой церкви, потому что это была и остается, страна темноты, безумие. Встала, повело плечами, пока что-то не стрельнуло в пояснице. Присевшая на ветке птица с тупым клювиком склонила головку, с любопытством глядя прямо в глаза. Предплечьем оперлось на сдвинутом окне. Птица заглядывала сверху, склоняясь так, что чуть не сваливаясь со своего насеста. Мелькнула короткая мысль. Это уже сутки прошли. Наверняка из тела ушли последние следы тьмичи. Замечают ли животные эти слектричестве возмущения? Птицы, коты, чувствительны ли они к ним? Не знаю, как кто, но коты наверняка являются творениями лета. Дунула на полураскрытую ладонь. Ничего. Под окнами, к задней части состава, сопя и хватаясь за выскакивающие из мундирных штанов брюха, спешно семенил Сергей. «Эй, что-то случилось, отправляемся, может, его благородие, господин Фессар, уф, умом тронулся». Оно выглянуло. Боковая ветка слегка изгибалась, отдаленные вагоны можно было видеть с внутренней стороны под большим углом. И очень четко, лиц, собравшихся у конца состава, куда спешил и Сергей, прищурило глаза. Все они стояли у отодвинутых дверей товарного вагона, ну да, конечно, вагона доктора Теслы, тайный советник Дусин, два пожилых охранника, человек в ливрее князя Блудского, с двустволкой на плече. С другой стороны, окружая последний вагон, к ним подбежала мадемуазель Филиппов, подкатав юбку. Они о чем-то увлеченно спорили, жестикулируя на все стороны света, показывая вовнутрь вагона и в сторону тайги. Тут к ним присоединился Сергей. Он тоже стал размахивать руками. Появившись из тени, в дверях вагона встали доктор Конишин и Тесла. У симметричного доктора под мышкой был зажат его врачебный НССР. Оно вышло из салона, спустилось по ступенькам на землю и похромало к спорящим. Первым обернулся Степан. Он приложил палец к губам, схватил за плечо, оттянул в сторону, между вагонов. Оно вырвалось. «Что такое? Людей в середину впускаете? Чего там ищет доктор Конишин?» Седой охранник воздел руки вверх. «Ой, там такое наделалось, такое. Олег лежит без духа, шишка с орех, доктор говорит, что мозги могут сотрястись». «Что? Кто? Да турок же несчастный». Вломился, Олегу дрыном своим по голове дал, добрался до аппаратов доктора Теслы. «Ой, докладывать надо, вину перед начальством перестрадать». Схватили его, да куда там, сбежал, сбежал, отшатнулось оно. Да куда же он мог сбежать? Да вот, Степан махнул по направлению горизонта, в тайгу. Как так? Оно глянуло на монументальную пущу, взгляд застревал среди высоких стволов. Снова напился? Да нет, говорят, будто бы трезвый. Так что, будет возвращаться в Европу пешком? Охранник только пожал плечами. Совсем он с ума свихнулся, это точно. Подошло к двери вагона, заглянуло вовнутрь. Олег уже пришел в себя, сидел на жестяном ящике, держась за голову и тихонько постановая, симметричный доктор заглядывал ему в глаза. Никола Тесла и Павел Владимирович Фогель мотались у ящиков, разбитых взломщиком, прибивали временные стенки, закрывали внутренности машин одеялами и досками. Словно кровь из живого зверя на пол вылились из поломанных корпусов ведра светлых опилок. К тому же Юнал-Фиссар, должно быть, разбил, как минимум, одну банку с кристаллами тьмичи, напитанные чернилами кусочки соли, блестящий уголь, они валялись в опилках, доктор Конишин ступал прямо по ним, кристаллики трещали под его каблуками. Разбит был и кожух насоса Катарбинского, оттуда бесстыдно торчали связки проводов, какие-то черные трубки, какие-то зимнозовые катушки, тяжелая машинная анатомия. Кто-то встал за спиной, глянула. Дусин, он всегда становится за спиной. Мне казалось, вы должны были прогуливать князя. Тот кивнул головой. Это мы его приметили. Мы, это вы с князем? Турок был здесь, в середине, правда? Двери оставил открытыми, или как? Орал. Что? Орал, повторил Дусин. Послушайте-ка, что касается дела с его светлостью. Погодите, минуточку. Вы говорите, что, сейчас, вы знали, чей это вагон? Я знаю то, что ночью их светлостям рассказывала мадемуазель Филиппов. Доктор Тесла везет здесь машины по заказу его императорского величества. Итак, вы услышали, что кто-то кричит в середине. Он звал на помощь, по-турецки вопил. Я позвал людей, отослал его светлость, отодвинул двери, а он выскочил, словно пружина его толкнула, пролетел прямо над головой у меня и в лес помчался раз-два, еще и перекувыркнулся, и только его и видели. Пьяный. Дусин отрицательно покачал головой. Вчера он полдня спаивал того сумасшедшего журналиста, но сегодня, даже недавно, с ним разговаривала мадемуазель Филиппов. Так она говорит, что господин Фиссар, трезвый, так, еще глянула на раскрытый насос Катарбинского, над которой заламывал руки доктор Тесла. Кажется, я понимаю. А скажите, вы хоть успели хорошенько присмотреться к его силуэту, когда он удирал? Ну, должны вы были глянуть. Чисто человеческий инстинкт, спина, бегущая фигура, буквально несколько секунд. Правда ведь? А что, не заметили ли вы в нем чего-то, чего-нибудь странного? Дусин незаметно перекрестился. Так вы же прекрасно знаете. Вы, кровь от крови Мороза, вам, слово Мартына, или ее сиятельство с вами о том не говорило. Но не забывайте, что мартыновцы, они разные. Опять же, американец везет лютом уничтожение, так оно кончиться не должно. А как, и вообще, не надо со мной тянуть эту бредь, она хороша для распутинских салонов. Впрочем, вы уже опоздали, у княгини все уже переменилось, теперь она желает моей смерти, и чем скорее, тем лучше. Дусин снова покачал головой. Не понимаете вы стариков? Да прекрасно я понимаю, вздохнула про себя. Рад, что появилась оказия перемолвиться наедине. Можете передать ей, что, так или иначе, я остаюсь на услугах Министерства Зимы и не собираюсь ничего делать против императора. А если с доктором Теслой что-нибудь случится, напишу обо всем Рапацкому. Ведь письмо от сына Мороза он ведь прочитает, разве нет? Так что лучше уж шепните ей на ушко, что нужно, пока она снова не сглупит. Дусин стиснул губы. Дважды она вас уже спасала. И сама вам о том скажет, что это было ошибкой. Святого Мартына. Люд припер к тыну. Ладно, отвяжитесь уже от меня. Чем больше лжи вы в меня накачиваете, тем больше в голове мешается. Молитесь, чтобы я во всю эту чушь не поверил. Отошло, когда доктор Конишин спрыгивал на землю. Тесла со злостью бросил за ним тростью на Лафиссара. Я оно успела схватить ее, пока она не задела кого-то из заболтавшихся пассажиров. Тем временем, к ним присоединился мансиеур Верус с вдовушкой-красавицей, парочка из купейного вагона, капитан имперского военного флота из люкса, другие пассажиры, так что получилась небольшая толпа. «Самые большие, часов пять», — повторял Сергей, опирая пот со лба, «и никакой другой возможности нет. Ваше благородие должны понять, это же Транссибирский экспресс, такие вещи не случаются, мы все потеряем из-за этого должности. Даже если бы половина пассажиров в лес сбежала, пять часов, не больше, а то и быстрее пути освободят. Конкуренция, дорогая моя, ничего другого, хотел узнать секреты конкуренции, его схватили на горячем, вот он голову и потерял. Как рубль ни крути, все равно, сиберхожито сверху будет. Так или иначе, сказал симметричный доктор, у нас тут взлом, уничтожение собственности, нападение на человека, на императорского служащего, и, кто знает, нет ли намерения убийства. Если бы удар чуточку не так пошел, бедняга мог бы и не выжить. Это уже работа для представителей закона. Правильно доктор говорит. Послать за жандармами? Да откуда жандармов? Только что вернулся тарантас из подвозной 168, деревня, поставляющая подводы для почтовых и других нужд. Прим, перевод, деревни, со станции протелеграфируем, если удастся. Я оно протиснулась к мадемуазель Кристине, массивная трость Фиссара очень помогла в этом. Ведь вы же разговаривали с ним сегодня, правда? Вы поднялись, вы хорошо себя чувствуете, повязка спадает вам на подбородок. С господином Фиссаром. А чем, видно, про Николу уже разошлось. Спрашивал, не тот ли это доктор Тесла, выражение почтения и так далее. Перед тем говорил он с советником Дусиным, с кем еще. Похоже, уже вчера он пытался что-то вытянуть из Веруса. Откуда же мне знать? Ах, простите меня, сплю на ходу. Кристина повернулась и ушла в вагон. Княжеские люди почтительно поклонились, когда она проходила мимо. Тем временем, сборище у товарных вагонов увеличилось десятков до двух человек. Какие еще извинения? Ведь это же неслыханное дело. Сначала выпадает какой-то идиот, и мы все стоим. Потом уже этот сумасшедший. У меня билет на корабль из Владивостока, кто мне деньги вернет? А ведь господин Фиссар таким вежливым джентльменом казался. Нельзя же человека на пищу медведем, даже если преступника знаем, не знаем, то что один день за столом хлеба вина, второй день умирай в лесу темном мы идем, а как же видите раненый может с ума сошел, кто знает этот из вагона что пять пускай четыре может кто свистков пару я первый найдем человека. Хорошо излагает, налейте ему водки. Сергей схватился за голову, он начал громко упрашивать, стонать, умолять, мало кто его слушал. Новое развлечение раззадорило воображение пассажиров Транссиба. Они созывали товарищей, собирались группами, словно на пикник. Возбужденный юноша прибежал с биноклем. Кто-то помчался к начальнику поезда за свистками. Мужчины вынули часы, сверяли время, при случае сравнивая по коротким стрелкам свои родные временные зоны. Появился еврей из купейного вагона с собакой на поводке, криволапым кобелем весьма сомнительного происхождения, и тут же кто-то начал требовать одежду беглеца. След, собака должна взять след, пускай понюхает. Раздали свистки. Пришел начальник поезда, только его уже никто не слушал. Фрау Блюфельд привела с собой официантов с корзинами бутербродов. Провиант разобрали по карманам. Татарин из купейного продал два старых компаса, по пятерке за штуку. Монсиеур Верус, обцеловавший руку вдовушке, побежал к себе в купе за блокнотом и карандашом, размахивая огромной корзиной для пикников, видно, еще наполненной неразобранной едой. Разыгравшиеся дети попытались было забраться в вагон Теслы. Серб с грохотом задвинул огромную дверь. Одноглазый джентльмен, сосед панны Муклиновичевны по вагону «Люкс», одиноко направился в тайгу с ружьем в руке и патронташем на плече. Как по сигналу, в тайгу отправились и другие экспедиции. Начальник состава махал фуражкой, крича им вслед про условленные сигналы. Один длинный гудок. Возвращение. Три коротких. Нашли, только ни о какой договоренности здесь не могло быть и речи. Сергей с мрачной миной сидел на зимнозовом рельсе и кусал ус. Слуги в княжеских ливреях, отставив длинноствольные винтовки, плевали махоркой в кусты ежевики. Над раскрытыми настежь пассажирскими вагонами и покрытым мерцанием черным соболем шумели деревья. Ветви берез расположились изогнутыми зигзагами, словно нервничающий художник изобразил их подскакивающим на бумаге перышком. Розовый мотылек танцевал над блестящей от пота лысиной начальника, в конце концов, присел на нее, дети показывали на него пальцами. На заднем плане хлопала чистейшая белизна. Ветер выдул занавески в окнах вагонов «Люкс». Для этого пригодился бы Галь-169, искал и в Гугле, и в Википедиях, не нашел ничего. Прим, перевод. Подумала я оно, кто-нибудь из импрессионистов, специалистов по средиземноморскому солнцу, размазывающему контуры известняковых колоколин, оливковых рощ, парусников на горизонте. Небольшая картинка, прямоугольник, 10 на 7 дюймов. Краски желтая, зеленая, голубая и черная, черная ониксовая, чтобы написать зимнозапаровоза. Название «Лето в тайге» или «Тайга в лете». Картина оправлена в толстую, топорную рамку из темного дерева. Дачники 170, здесь игра слов. По-польски слово «летницы» можно перевести и как «дачники», и как «летние люди», «люди лета», «прим», перевод, «Азия и машина». О большом значении краткого обмена мнениями между доктором Конишиным и Гером Блюфельдом. Птицы пели в тайге, в церковной тишине между деревьями. Свет с зеленых витражей не спадал на дикие тропки, на кусты, отягощенные неизвестными плодами, на траву, усеянную неизвестными цветочками, на мужчин в элегантных костюмах, прогулочным шагом переходящих от одного солнечного просвета к другому. Вчера вечером, юрга, тутельская, сейчас же повозка пришла, кажется, со стороны Литвинова, если я правильно понял начальника, а между ними никаких поселений, только эта подвозная деревня на Столыпинском праве, разве что охотник или золотоискатели в секретном прииске. Так что дурной пацан может бежать на север, пока не попадет в Северный Ледовитый океан, или в болото, что скорее всего, я и вправду советовал бы не нагружать колено. При удаче, когда вы позволите ноге отдохнуть, через недельку-две будет как новенькая. Доктор, вы же видите, это хер Блютфельд не может нас нагнать. А если что, кто будет вас нести назад? Те две прелестные мадемуазели, которые вами занялись, они никогда бы мне не простили. Уже пятый десяток, а я все еще нахожу это увлекательным феноменом, то свойство характера, даже и не знаю, как его назвать, мед, который притягивает женщин. Вы ведь всегда пользовались успехом, правда? Я оно расхохоталась. Спасибо, господин доктор, благодарю, вот это запомню, развеселили вы меня замечательно. Хорошо воспитанный сын из богатого семейства, с чистым сердцем и незапятнанной репутацией, нет, даже и не взглянут. Но достаточно только появиться в городе авантюристу и гуляке, прохвосту, обесславившему себя в трех уездах, и тут же огонь у девиц в глазах, шипоточки по салонам жаркие. Ну почему он их так к себе притягивает? Почему порядочное, постоянное и надежное их только отталкивает? А потому, видите, что это же скучно, так и скажут, скучно. Все это по причине французских романов. Доктор Конишин глянул искоса. Долгие годы я был счастливо женат, верю. Доктор задрал голову, словно загляделся на кроны деревьев. Я оно шло молча, раздвигая поросль тростью турка. Направление северное, следовательно, легко ориентироваться по мху на стволах. Этот мох обозначало горизонтальными черточками, на трости оставался зеленый налет. А вот доктор касался коры деревьев, мимо которых проходил, кончиками пальцев, даже не опираясь на них, как бы проверяя, действительно ли они стоят там, где он их видит. Береза, береза, вяз, сосна, клен, а тех, неизвестных чудищ азиатской дендрологии, что выше кедров, коснулся даже дважды. Это молоденькая американка, Филиппов это дочка старого инженера, или, может, внучка, не знаю. Мне она показалась излишне невинной. Хэммм, симметричный доктор задумчиво дернул себя за рыжие бакенбарды. Иногда трудно узнать, что вы имеете в виду. В случае определенной разницы в возрасте, когда мужчина ангажирует себя в дела сердечные, когда он связывает себя с женщиной, если вы меня понимаете, молодой человек, если вообще способны это понять, тогда уже не видишь только лишь женщину. И в этом тогда имеется некая двузначность, двойной вид, наложение изображений. Он показал руками на высоте лица, словно в тех стеклянных игрушках. Глядишь левым глазом, видишь молоденькую любовницу. Глядишь правым, видишь дочку, которой у тебя не было, потому что она и то, и другое. Так, нет. Конишин раздраженно пнул муравейник, отскочил. Ах, раз уж мы вышли из люкса. Опыт отцовства, господин Бенедикт, опыт отцовства, то, что мужчина становится отцом, нельзя сравнить с опытом материнства. Матерями становится постепенно, в многомесячном процессе, женщина дорастает до этой мысли и роли по мере того, как в ней растет дитя. А отец становится отцом неожиданно, день в день, час в час, в один миг. На него это спадает, словно нож гильотины, отделяющий время не отцовства от времени отцовства. Когда он в первый раз возьмет ребенка на руки, тогда поверит в его реальность. Или, что хуже, когда в один прекрасный день просто узнает, у тебя сын, у тебя дочка. Без промежуточных этапов. Мужчина не ходит в положении, они не носят бремени. Они не изведывают отцовство в собственном теле. И подготовиться невозможно. Но мать всегда знает, что она – мать. Отец никогда не может быть уверен, что он является отцом. Может подозревать, может верить, может делать вид, то есть, постановить. Вот тот будет мне сыном, вон та будет мне дочерью. Даже если при этом она является кем-то совершенно другим, это акт ума, но не биологии. До конца он останется отцом условным, если отцом, чем-то между истинным родителем и неродителем. Зато мать материально, непоколебимо уверена, как та земля, по которой мы ступаем. Ха, видно, вы совсем не знаете женщин. Достаточно минуты беседы, чтобы убедиться, что они живут в мире между истиной и фальшью. Мы, мужчины, несчастные сыны Аристотеля. Я оно засмеялась. Почему несчастные? А как же еще? Тот, кто способен только лгать и говорить правду, не имеет ни малейшего шанса по отношению к кому-то, кто свободно отрицает одновременно и ложь, и правду. Сколько раз вы не соглашались с прекрасным полом, и сколько раз признавали вашу правоту, ба, сколько раз под конец вы даже не знали, а какими вообще были ее резоны. Я оно так грохнуло тростью по стволу березы, что обрывки белой коры брызнули в стороны. Знаю я, чего вы хотите, рявкнула. Тоже мне, лекарь истории, доктор людских событий. Конишин остановился, успокоил дыхание. «Я пытаюсь вас предостеречь», — спокойно сказал он. «Только одно добро может из всего этого выйти, как уже вам говорил. Тогда же, если вы и вправду найдете способ излечения истории, необходимо взять эту обязанность на себя, рассудить в соответствии со своим пониманием, но не продаваться по чинглам, не наниматься в качестве бессмысленного исполнителя. Какую историю себе купит, такую вы просите у Отца Мороза. И... тем более, не позволить поработить себя даром, не дать себя обвести вокруг пальца какой-нибудь хитрозадой девице, поддаться на ее красивые глаза, ласковое словечко и рыцарскую жалость, пока, в конце концов, вы и сами не будете знать, чего хочешь сам, чего хочет она, что думаешь сам, а что она тебе подсунула между слов, что хорошо, что плохо, что правда, что ложь, такая история, словно женский каприз. Вы считаете, будто бы панна Муклина Вичувна, все это лишние отвлечения, искушения мира чувств, которые вы обязаны как можно скорее оттолкнуть, то, что удобно и не является необходимым, жизнь, которую вы уже познали, но могли познать и другую, да какое это имеет значение. За старым кедром почва спадала к мелкой балочке, спустилась не спеша по мягкому грунту, подпираясь тростью. Вы внушаете мне мои же собственные мании. Подняло я оно голос, не оглядываясь на идущего сзади симметричного доктора. Но вот по каким признакам должен я узнать здоровую историю, является ли здоровой та, замороженная под льдом, но, может, более здоровая, это свободная история лета, ба, да и вообще, существует ли какая-либо материальная разница между миром множества правд и миром только одной правды? Мы с вами эмпирики, вы и я, тогда скажите. Как я должен измерить инструментами природоведа конец одной логики и начало другой? Я могу выдвигать гипотезы, могу сколачивать теории, выискивать явления, связанные с тем или иным физическим воздействием, например, феномены света, о которых, уверяю вас, очень много любопытного может сказать доктор Тесла, для этого он даже сконструировал специальные оптические инструменты. Могу, наконец, исследовать различные эффекты, вызванные тунгетитом. Но вот почему я узнаю, что это, как раз, вовсе и не новые физические проявления, случаи, обнажающие несовершенство нашего описания природы, но лишь последствия связывающей нас логики. А раз вообще логика является измеримой силой, давящей непосредственно на материю или на воздействие между материей, как гравитация, электричество, так можно ли, после пересечения границы лета и зимы, логики Ярославского и логики Аристотеля, можно ли на каком-нибудь придуманном логометре увидеть приток и отток этой силы? Ведь точно так же я мог бы сказать, что всяческий мороз способствует двухмерной логике, ибо всякая вещь, когда она заморожена, становится более конкретной, стабильной, обладающей единой формой. Так что же, это ртутный столбик показывает силу классической логики, и не назвали бы вы такое понимание примитивным, разве не было бы это наглым злоупотреблением авторитета науки? А с другой стороны, пускай господин доктор глянет сейчас вместе со мной, с другой стороны, логика – это всего лишь язык описания действительности, критерий правильности предложения этого языка, и вот теперь прошу мне сказать, после путешествия в неизвестную, экзотическую страну, к чужому народу, с иными обычаями, а ведь вы, господин доктор, много поездили, и вот, прибыв на чужбину, когда вы садитесь писать письмо семье, и в нем нужно дать отчет об этой новой действительности. Что вы видите за окном, каких людей встречаете, как они себя ведут, каковы их привычки и праздники, каков порядок между ними, у них в домах, на улицах, в головах. Когда вы пытаетесь воплотить в слова дух этой страны, но только верно, откровенно, бессознательной цензуры, не находите ли вы тогда свой старый язык, язык другой земли, крайне неподатливым, неадекватным, неподходящим для этой задачи. Доктор Конишин сравнялся на тропке, не тропке, подстраивая свой шаг под хромоту, и внимательно зыркая из-под лобья то на неровную почву под ногами, то на лесную округу, то в сторону. При этом он больше всего прищуривался. «Как вижу, вы об этом немало размышляли. Мне не позволяют размышлять ни о чем ином. Вы ведь математик, вы сами говорили. Правда, математик, как и вы сами, работает с абсолютными величинами. Даже спрашивая про логику, вы спрашиваете в соответствии с логикой, заранее избранной. Да-да, нет-нет, граница, главное, найти границу. Измерительные приборы, четкие и выразительные критерии. Таков ваш научный метод. А я практик, практик знаний, собранных из тысячелетнего опыта других практиков, опыта неуверенного, ошибающегося, испорченного предрассудками и недостатками чувств. Мараю руки в вонючих ранах, на ощупь копаюсь в скользких кишках. Я не должен вылечивать все до единой коросты на теле пациента, чтобы заявить, будто он заболел оспой. Со скольких капель начинается дождь и заканчивается обычная морось, я вижу симптомы и называю болезнь, начиная с мира идей, как правильно говорил этот каторжник, Зайцев, ибо там все начинается, то есть, уже в идеях, что было надежным, сейчас уже ненадежно, что было единым, сейчас уже множественно, что было необходимым, теперь подлежит выбору воли, законы, религии, иерархии, системы правления, общественный строй, вы же видите, что происходит в мире, вы же не слепой, они же бросают бомбы на улицах и стреляют в министров, и это всего лишь малая часть. Впрочем, вы уже тоже назвали вещи по имени. Да, история может существовать только под льдом. Нет истории, когда не существует прошлого, оставленный каждый в собственном сейчас, без гарантии непрерывности между тем, что было, тем, что есть, и тем, что будет, мы получаем вот это. Войну, хаос, уничтожение, несогласие и ненависть. Смешение всех ценностей, распад порядка, люди, которые ни во что не верят, или, что еще хуже, верят в такое множество вещей одновременно, что уже и не знают, во что они верят, государства, которые сомневаются в собственной легитимности, народы, которые отказываются от собственной национальности и рисуются под чужую, повелителей, которые боятся владеть и желают служить, то есть, чтобы ими владели, подданных, которые желают быть сюзеренами королей, темных крестьян, недоучившихся подростков, неграмотных с фабрикой продажных крикунов, что желают налагать законы на тех, кто лучше их, чтобы перевернуть всяческий порядок и поставить подлых над добродетельными, глупцов над мудрецами, бедных над богатыми, ленивых над трудолюбивыми, дураков над талантливыми, простаков над непростыми, ложь над правдой. Оно снова рассмеялось. То есть разница между нами такова, что вы желаете на ненадежных, туманных фундаментах возводить конструкцию железной уверенности, памятники священной необходимости, в то время как я ищу надежный способ ухватить эту неуверенность. Слишком легко вы это воспринимаете, зато вы, прямо страх берет. Симметричный доктор с раздражением отмахнулся. Вполне возможно, капитан Привиженский был относительно вас прав, но, может, и нет, а может, нет, возможно, мне достался шанс, один на миллион, встреча в дороге, такая вот случайность, что мое слово как-то повлияет на историю, что я коснусь истории голой рукой, будто тело телом, и вы еще удивляетесь, балка перешла в небольшую котловинку, посреди которой тайга несколько проредела, здесь стояли исключительно старые великаны с раскидистыми ветвями, открытые чистому небу полянки поросли плотными зарослями колючих кустов, небольших деревьев со спутанными ветками, на некоторых из них, между шипами и листьями были видны недозрелые ягоды, миниатюрные сливки. Доктор сорвал несколько, надкусил, сплюнул. Зато вот варенье из них, пальчики оближешь, буркнул он себе под нос. Под дубом, сразу же за солнечным просветом, висело гнездо ос или шершней, они кружили низко над землей. Герр Блюпфельд замахнулся, пытаясь отогнать насекомое, и сбил засохшую ветку, которая обсыпала его превратившейся в пыль гнилой древесиной и серыми иглами. Все это попало ему на волосы, за воротник, пришлось подпрыгивать и смахивать с себя колючие крошки. Доктор усмехнулся, симметрично. Подумала, что сюда и вправду могут забредать медведи, к этим осам, к пчелам, или медведи не слишком любят дикий мед. Все это взялось из русских сказок, точно. За дубом треснула ветка, зашелестели заросли, Что-то громко зашуршало. Оно приостановилось, инстинктивно подняло трость, сердце заколотилось. Обменялось взглядами с доктором Конишиным. Тот скорчил вопросительную мину. Театральным жестом он приложил ладонь ко рту и крикнул. Господин Фессар, отзовитесь. Оно закусило губу. Палка палкой, но и вправду, с такой ногой далеко не удерешь. Оперлось спиной о сосну. Может, лучше сразу гроссмейстера. Господин Фессар, тихо там, это не он. Отозвался кто-то из чащи.